крылатки-зебры и другие скорпеновые. Тропические, субтропические и умеренные моря на востоке Индийского океана и на западе Тихого облюбовали необычные рыбы семейства скорпеновых. Эти донные охотники малоподвижны, держатся на мелководье, хотя есть и глубоководные виды, иногда по глаза зарываются в ил или песок. Ядовитая крылатка. Крылатка-зебра или полосатая крылатка или рыба-лев свое название получила за роскошные веероподобные ленты на спинных и грудных плавниках. Правда, летать крылатка не умеет, зато прячет в крыльях острые ядовитые шипы для охоты и защиты. Молоть крылатки-зебры практически бесцветна, но уже ядовита. Яркая раскраска полосатой крылатки позволяет ей оставаться незаметной среди красочных кораллов и водорослей и нападать из засады на добычу. Живой камень. Бородавчатка или рыба-камень обитает возле коралловых рифов и мимикрирует под камень. Ее тело покрыто гребнями и буграми. Рыба имеет большую голову с маленькими глазами и ртом, направленным вверх. Бородавчатка имеет ядовитые шипы на спине и считается самой ядовитой рыбой в мире. Еще больше похожа на камень ложная бородавчатка. Крокодилья голова. Рыба-крокодил или пятнистый плоскоголов — представитель скорпеновых, получивший название из-за уплощенной головы, действительно напоминающей голову крокодила. Все тело рыбы покрыто костными наростами и ядовитыми шипами. Плоскоголов обитает в западной части Индийского океана, а через Красное море и Суэцкий канал проникает и в Средиземное. Рыба-крокодил — крупный представитель семейства скорпеновых длиной около 1 метра. Рыба с бровями. Скорпену амбона можно легко опознать по характерным наростам над глазами, бровям. Все тело этой рыбы покрыто ядовитыми шипами, крайне опасными для человека. Скорпена амбона встречается у берегов Австралии и острова Фиджи, а также в Желтом и Красном морях.